Глава 9. Пальцы двигались, не слушаясь хозяйку. Лорея кусала губы в кровь, пытаясь понять, что видит на бумаге. Лес, это точно. Сосновые ветки с шишками и нижняя часть ствола толстой коры, изрытая глубокими трещинами. И еще волк. Да, он притаился в кустах. Рука на секунду застыла, а потом быстро стала наносить линии, в которых Лорея узнала черты девушки. Знакомые девушки. Но лишь когда дошла до прически, картинка сложилась. Понимая весь ужас ситуации, Лорея ахнула. К ее ужасу она написала Лене, на которую в данный момент планирует напасть белый волк. Или уже напал. Откинув уголь, Лорея поспешила к двери, открывая засов. Со всех ног рванув по коридору, надеясь успеть. Лишь бы было не поздно. Пожалуйста, только не в этот раз. Только бы успеть. В памяти всплыли встревоженное лицо женщины и последние слова перед тем, как выйти из комнаты. «Там ко мне пришли. Мне нужно идти». Получается, она знала того, кто пришел к ней? Лени пошла к нему? Но прошло всего ничего. Неужели женщину ждет смерть? Что за чудовищная судьба? Муж и дочь растерзаны, сын исчез. И теперь она. Что за странное преследование семьи белым волком? Нет, этого не должно произойти. Не должно. Она не успела к Оливии. Неужели здесь опоздает? За один день две смерти? Как же так? Что происходит? Выбежав на улицу, девушка осмотрелась. Сосновый лес возвышался темной горой, пугая своим видом. Завывающий ветер напевал свою тоскливую песню. Он не на шутку разыгрался. Сомнений не было. Лени направилась туда. Но почему? Зачем? Кинувшись по запаху, девушка поняла, что Лени еще жива. Она жива, а значит, еще есть шанс. Оказавшись на тропинке, ведущей к озеру, девушка остановилась, начиная принюхиваться. Лорея пыталась понять, где женщина. Как вдруг она неожиданно появилась из-за дерева, непонимающе всматриваясь в ее лицо. «Лорея?» Удивленно протянула Лени, выдавливая смущенную улыбку. «Почему ушла в лес? Что произошло?» «Я знаю этот лес, как свои пальцы. Не переживай за меня». «Ты встретилась с тем, кто пришел к тебе?» Осторожно начала Лорея, втягивая запах, улавливая раздражение и похоть. «Однозначно здесь еще присутствует мужчина. Очень сильный оборотень, подавляющий свой запах. Но кто?» Лени смущенно провела по волосам и сдавленно выдала. «Нет. Это мне показалось. Бывает. Я не могла ошибиться. Точнее, цветок не мог. Этого просто не может быть», — решила девушка, не понимая, почему Лени скрывает своего собеседника. «И ее эскиз. Там четко можно понять, что белый волк тот, с кем она встречалась». Но женщина отказывалась говорить. «Почему? Любовник ее? Любовник, уничтоживший ее семью и которого она прикрывает? Да это же полнейший бред. Вероятно, все не так, как кажется на первый взгляд». Лорея не сразу поняла, что женщина ей что-то говорит. Подняла голову, слыша вопрос. «Тогда пойдем домой?» Похолодало. Ветер с каждой секундой бушевал сильнее. Стоило услышать про холод, все тело покрылось гусиной кожей. «Да, пожалуй», — ответила Лорея, вдруг осознавая, что оставила свой набросок в кладовой с картинами. «Нужно забрать и спрятать. Или сжечь. Только когда?» «Знаешь, ты странная», — услышала Лорея, стоило войти в дом. «Почему?» «Так переживаешь». «А разве не должна?» «Вероятно, да. Но за эти годы, потеряв всех к своему ужасу, я стала бесчувственной. Лорея обернулась, всматриваясь в грустные глаза Лени. «Ты скучаешь по ним?» «И не только», — ответила Лени и показала рукой вперед, приглашая в гостиную с камином. Присев на диванчик, женщина обхватила себя за плечи. «Порой кажется, что ты все сама решаешь, но это не так. Если с твоим мнением не согласен тот, кто сильнее и могущественнее, ты обречен. Только вот последствия за свой выбор ужасные». Вслушиваясь в слова, Лорея поняла, что Лени рассказывает ей, что случилось с ней. «Что произошло в твоей жизни такое, что ты обвиняешь себя?» «В моей? В моей трагедии любви и ненависти. Как-то так. Брат Дерека, Стив, твоя истинная пара?» Задала вопрос Лорея, понимая, что трагедия в семье Лени случилась не просто так. «О да, истинная», — с печалью в голосе сказала женщина. «Если бы не она, я бы не нашла свое счастье. Как и не потеряла любимых. Луна все видит. Вот она наказывает меня, отняв всех». «Как жестоко». «Да. Поэтому мой тебе совет – бежать от Следора». «Между нами ничего нет. Почему я должна убегать?» «Он Следор, а они безжалостные существа». «Ты ведь сказала, что Стив не был Следором. Откуда знаешь?» В голове Лореи не укладывались слова женщины. «Ведь, получается, Дерек приехал в стаю белых волков после смерти брата». «Нет, не был. Просто все сложно». Лени обхватила лицо ладонями, силой сжимая. «Но знаешь, сложно сопротивляться страсти и животной потребности». «У тебя был любовник?» – прошептала девушка. «Мужчина. Еще до встречи со Стивом. Какое-то время я держалась, а потом сдалась». Вглядываясь в огромные голубые глаза девушки, наполненные ужасом и замешательством, Лени продолжила. «Я понимаю, это выглядит убого, но ты поймешь, когда придет время». «Пойму?» Послышался шум подъезжающей машины Берка. Дверь открылась, и в нос ударил запах крови и мальчика. «Дейтон!» — воскликнула Лени и спрыгнула с дивана, бросаясь в сторону коридора. Наблюдая, как девушка исчезает из вида, Лорея поднялась и некоторое время стояла, решаясь на отчаянный поступок. Через минуту сорвалась с кладовой, где оставила эскиз. Дверь была открыта. Девушка прошла внутрь и, поспешно схватив бумагу, осмотрелась по сторонам. Она искала надежное место, ведь вынести эскиз не сможет. Заприметив в углу свалку исписанных листов, Лорея приблизилась и спрятала среди других. Теперь Лени не найдет его. Лорея очень на это надеялась. Принюхавшись, девушка поспешно вышла из каморки, закрывая дверь. Запаха у нее не было, да и всем не до нее, поэтому можно было рассчитывать на то, что никто ничего не заподозрит. В фойе никого не оказалось. Мальчика уже занесли в дом. Он живой, что она точно поняла, стоило втянуть запах. И та кровь, что она уловила, когда подъехала машина, не его. Тогда кого? Неужели Дерека? Не может быть. Ноги понесли на второй этаж в детскую спальню, где все находились. Лорея зашла и встретилась с карими глазами мальчика. Он пораженно смотрел, не отрывая взгляда. А потом повернулся к Дереку, стоявшему у стены. Плечо мужчины пострадало, что было видно по крови, пропитавшей рубашку. Дейтон просто смотрел. Но Лорея знала, что они общаются по внутренней связи. «Это мой Дейтон», – тихо сказала мать. «Он, оказывается, пошел к домику на дереве, растущему на скале. Мы с папой там любили играть. — объяснил мальчик Лореи, вдруг улыбнувшись ей. «А что потом?» Этот вопрос задала Лене уже оборотню. Оттуда его забрал. «Ты ранен? Как это произошло?» «Это царапина». Отмахнулся мужчина и вдруг посмотрел на Лорею, прожигая своим взглядом. Сердце на секунду остановилось, причиняя боль. А в следующую учащенно забилось. Лорея попыталась блокировать эмоции, что давалось с трудом. И почему так странно реагирует? От этих бурных эмоций ей было не по себе. «Принести полотенце?» Вдруг спросила она, ощущая неприятное ощущение от вида крови на теле мужчины. Обычно подобного дискомфорта не чувствовала. С появлением дара кровь стала для нее обычным явлением, что уже не пугало, но вызывало ужас. «Полотенце чистое в ванной комнате в шкафчике», бросила Лене, сосредоточившись на сыне. «Помоги, будь добра. Боюсь, я не в состоянии отойти от сына». «Да, конечно», – выдавила девушка, на ватных ногах направившись в сторону ванной комнаты. Открыв дверь, Лорея прошла к шкафчику и распахнула створку, выхватывая светлое полотенце из стопки. Что удивило, на каждом был вышит черный цветок. Лорея подошла к раковине и включила теплую воду, подставив под струю полотенце. «Я сам». От мужского голоса, прозвучавшего над головой, девушка вздрогнула. Осознав, кто позади, тело налилось тяжестью. Боясь повернуться, Лорея продолжала стоять, позволяя воде полностью намочить полотенце. «Обернись», – прозвучал приказ. Сердце застучало, а в груди все сжалось от страха. Она боялась этого мужчину и одновременно ее притягивала к нему. Повинуясь странному порыву, Лорея покачала головой, не желая выполнять приказ. «Ты боишься меня?» «Не знаю». «Я не трону тебя, пока сама этого не пожелаешь». Хрипло произнес мужчина и перехватил руки девушки, двигаясь к ладоням, накрывая их на мгновение. Через секунду он перехватил полотенце и, выключив кран, скрутил его, позволяя воде стечь в раковину. Ощутив свободу, Лорея закрыла глаза. Она мысленно посчитала про себя до пяти, а потом обернулась, не желая подчиняться. Следер ее провоцировал, что она точно ощущала. «Я не пожелаю», — уверенно заявила, сталкиваясь с его прожигающим взглядом. Он не смотрел, а поедал глазами, заставляя сердце девушки трепетать. Он был непозволительно близко. Так близко, что переходило все нормы приличия. Мужчина втянул запах, исходивший от девушки, и резким рывком прижал к ране влажное полотенце. Она знала, что ему невероятно больно, но не шелохнулся. Он проверял ее реакцию. Усмехнувшись, мужчина бросил полотенце в мусорное ведро и медленно направился к двери, оставляя ее открытой. Без слов и обещаний. Запах крови на полотенце взбудоражил сознание. Что-то знакомое. Лорея обернулась и медленно подошла к ведру, присев на корточки. Осторожно она вытянула полотенце, выброшенное Дериком. Следера каким-то образом задел белый зверь. Запах своего цветка Лорея точно ощущала. Убийца контактировал с ним. Значит, Берг знает его, пусть и не догадывается. «Что случилось?» Звонкий голос Лени вывел из ступора. Лорея поднялась и отряхнула несуществующий мусор на джинсах. «Все хорошо». «Тогда почему сидишь у ведра?» «А, ничего такого. Просто запах крови вызывает тошноту». «О, надо же. Тогда ты точно не триада». И я еще тебя просила. Неудобно так. Ничего страшного. Лорея отошла, наблюдая, как женщина поспешно скрутила пакет с мусором и перевязала. Лучше сразу выкину. Она уже собиралась выходить, когда Лорея задала вопрос. С кем ты встречалась в лесу? «Что за вопрос?» Я ответила. «Ты сказала неправду». «Нет, я...» «Он опасен», перебила Лорея, желая защитить женщину и ее сына. «Для тебя и твоего сына». «Нет, ты не понимаешь, о чем говоришь». «Да откуда?» Тут она прищурилась и прошептала. «Ты видишь смерть?» «Лени, ответь на вопрос! Ты ведь что-то видела?» «Мне приснился сон». «Сон? И что же там?» «Ты в лесу, за домом, а там за кустами белый волк. Он напал на тебя». «Но он не напал. А значит, ты ошибаешься». «Нет». «Так убеждена?» «Значит, не в первый раз у тебя такие видения. Ты ведь триада, верно? Я была права?» «Я впервые услышала о триадах от тебя. Никогда не встречала и ничего не знаю. И тем более я не понимаю, почему ты связываешь меня со Следером». «Да я сама не знала. Муж рассказал. Было странно». «Ты видишь смерть?» Вопрос Лореи прозвучал подобно грому. На лице волчицы появилось изумление. Она что-то хотела сказать, но не осмелилась, что было видно по ее взволнованному взгляду. Девушка сделала шаг к двери, но вдруг резко остановилась, уставившись в одну точку. Как-то гуляла по мосту и увидела девушку. Она прыгнула под поезд. Эта ужасающая картина во мне все перевернула, и мне стало что-то мерещиться. Потом мне подруга показала фотографию, где ее родители на отдыхе. Но я увидела совсем другое. Другое? Да. Их черные обгорелые тела, которые выносили из сгоревшей машины. Через неделю они попали в ужасную аварию и сгорели. Тогда я не понимала. Да и потом, пока не встретила мужа. Он не думал рассказывать, как и я, о своем проклятии, пока я не попала в дом Следеров. Все было хорошо. Братья мне даже понравились. А потом случился ужас. Там была фотография на стене. Красивая женщина. И тут картина поменялась. Я увидела женщину в луже собственной крови, захлебывающейся. А над ней нависал Следер. Ее сын. Лорея застыла на месте, ужасаясь словам женщины. Но она чувствовала, что это не вся история. «Что дальше?» «Дальше?» Женщина вздохнула и проговорила. «Это случилось при всех, поэтому я так и не поняла, как ко мне подошла та маленькая девочка. Да и откуда мне знать, что она триада, читающая смерти по прикосновениям?» Она прикоснулась и все увидела. Затем повернулась к старшему брату и с ужасом спросила, почему он убил ее маму. «Убил?» «Да». «И что потом?» «Потом все замолчали. А этот Следер, убийца, между прочим, заявил, что я триада. Притом, так спокойно. И еще он посмел сказать мне, чтобы контролировала свою силу, если не хочу, чтобы не случилось беды, так как я уже была беременна». «Поэтому у вас такие отношения с Дериком?» «Да. Я боялась, что мой сын будет Следером. А когда это все же произошло, решила оградить его от всего. В первую очередь, от семьи мужа». «А что потом?» «Потом?» Тут женщина хмыкнула. «Потом я увидела фото мужа, где он мертвый. Но я категорически отказывалась быть триадой. Убрала все фотографии, чтобы не видеть». «И потеряла его?» «Да, как и дочь. Лишь после смерти дочери я осознала свою ошибку и позвонила Дерику». «И он приехал, чтобы выяснить, кто убийца?» «Он приехал и остался в стае. Я не этого хотела. Совсем не этого». «А что ты видела?» «Видела». Женщина скривилась. «Мой дар бесполезный. Я вижу смерть, когда она еще не произошла. И только момент, когда уже все случилось. Нет смысла». А как в стае отреагировали на твой дар? Никак. В стае никто не знает. Да и зачем? Они верят в проклятых оборотней, которых нужно уничтожать. Как и я до встречи с Берками. В стае и проследеров не знали, пока не появился Дерек и не положил свои силы лучших оборотней охраны. Он посмел указывать Альфе, что вызвало агрессию. Такой сильный? Неуправляемый, непредсказуемый, беспощадный. Его все боятся и ненавидят. Ему не стоило оставаться. С печалью в голосе проговорила женщина. И он не нашел никаких следов убийцы твоего мужа и дочери? Охотников с их щенками выследили уже через месяц, как погиб Стив. Альфа с лучшими бойцами отомстил за смерть моей малышки. Появление Дерека оказалось ненужным и обременительным. Если он здесь, то... Я тоже думал об этом, но нет. Расследовать нечего. Лорея кивнула, совсем так не считая. Девушка видела, что Лени верит своим словам, а от ее предостережения отмахнулась. «Кстати, если хочешь, можешь остаться здесь», — с улыбкой предложила Лени. «Здесь? А можно?» Впервые Лорея радовалась приглашению. «Здесь она будет подальше от сильных оборотней». «Конечно, есть свободная комната. В шкафчике есть сменное белье, так что не стесняйся». «Спасибо, буду очень признательна. Еще бы уехать отсюда». «Ну, тут не помогу. Дерек». «Почему он? Альфа ведь...» «Ну, даже если Альфа разрешит, ты все равно не можешь покинуть территорию белых волков. Дерек контролирует все территории. Не знаю, почему его слушают, но это так». «Но я ему ничего не сделала». «Понимаю. Но если ты триада...» «Я не триада!» — убежденно заявила Лорея, не принимая шокирующую реальность. Она верила, что все можно объяснить. Ее метка виной всему. Оборотень не так ее воспринимает. «Тебе нужно доказать это Следору, и тогда он сам тебя отвезет, куда попросишь. Ну, или с кем-то». «Доказать?» — протянула Лорея, не представляя, как это можно осуществить. «Не переживай, все будет хорошо». «Думаешь?» Я научилась ценить даже крошечные моменты. Тут Лени обернулась, реагируя на сонный голос Дейтона, хрипло позвавшего ее во сне. «Пойду, я нужна сыну. А ты оставайся, если нужно. Не хотела бы я быть гостьей в доме Альфы». «Спасибо», — благодарно прошептала Лорея и улыбнулась. Несмотря на свое странное поведение, она вызывала положительные эмоции и желание помочь. Стоило Лене уйти, Лорея задумалась. Слова женщины не давали покоя. «Тебе нужно доказать это Следеру, и тогда он сам тебя отвезет, куда попросишь. Ну, или с кем-то».